Во-вторых, у меня появился штатный секретарь и пара посыльных. И вообще меня, я так понял, опять же по инициативе брата, очень аккуратно отрезали от всех практических действий, оставив только генерацию идей и дистанционный контроль. Единственное место, куда меня стали стабильно выпускать, это на службы в Петропавловский собор внутри одноименной крепости. Такой вот ироничный выверт от самой жизни. Не веришь, будешь посещать церковь чаще. На деле выглядело это так. Придумал что-то, напиши, передай кому надо, там сделают и отчитаются, тоже в письменном виде. А сам ходить куда-то, кем-то руководить, что объяснять лично, ни-ни. Постепенно пришло понимание, что Александр боится не столько за меня, сколько меня, боится, чтобы я где-нибудь чего-то не ляпнул лишнего и не подставил таким образом весь императорский дом и лично императора. С одной стороны, осуждать его за такую осторожность сложно, с другой, мне-то от этого было не легче. Формирование опытного егерского взвода закончилось к Новому году. Уже к середине ноября отсеялись все, кто посчитал это начинание слишком сложным или бесперспективным для себя. В деле осталось 79 кандидатов из первоначальных 300, и дальше пришлось заниматься выбраковкой уже самостоятельно. Так, например, 14 человек отсеяли по итогу 300-километрового марша по маршруту Петербург, Великий Новгород, Петербург, с которым, чтобы получить зачет, нужно было справиться за 5 дней. Получилось это не у всех. Дальше были тесты по общефизической подготовке, стрельбе и фехтованию. Постепенно количество претендентов уменьшалось, пока в 20-х числах декабря, как раз перед Рождеством, что я счел добрым предзнаменованием, я не получил заветное число 34. Три отделения по 10 человек, с командирами отделения и командир взвода. После новогодних праздников уже постоянному составу офицерской части выдали новую форму и принялись учить еще более активно. Я хотел в своих подопечных впихнуть как можно больше полезных в будущем знаний, поскольку общее их образование откровенно хромало на обе ноги. При всем этом мое непосредственное участие в процессе было сведено к минимуму. Так, например, я высказал пожелание, чтобы егерям дали кое-какие основы рукопашного боя. Предложение передали по инстанции, бюрократический механизм крутанулся и откуда-то возникла пара донских казаков, видимо неплохо смыслящих в соответствующей области. То же самое было, когда я возжелал дать бедующим офицерам егерского полка кое-какие полезные, как мне показалось, знания в медицине. Тут был вызван Нестор Максимович и несколько его врачей, уже год трудящихся под руководством светила российского акушерства, и офицерам был прочитан курс лекции о первой помощи при ранениях, о самых распространенных в войсках болезнях и о мерах, которые необходимо принимать для сохранения здоровья своего и подчиненных солдат, о важности чистоты, кипячения воды и мытья рук с мылом. Кстати, о медицине. Как-то так неожиданно получилось, что именно это направление стало основным в моей работе зимой-весной 1804 года. Для начала я предложил учредить отдельное министерство здравоохранения, поскольку резоны вхождения медицинской коллегии, учрежденной еще при Екатерине, в структуру Министерства внутренних дел мне казались крайне сомнительными. Это решение, однако, по заведенной у нас традиции ничего не делать быстро, зависло на неопределенный срок. Вторым делом, по счету, а не по важности, стало составление доклада об английском опыте вакцинации с использованием коровьей оспы. Естественно, в 21 веке я знал о единственной болезни, уносящей ранее тысячи и десятки тысяч жизней, которую человечеству удалось искоренить полностью. Вот только когда именно были проведены первые опыты с использованием коровьей оспы, я точно не помнил, где-то на рубеже 18 и 19 веков. Однако, если знаешь, что искать, и даже, где искать, найти искомое оказалось не так сложно. Оказалось, что Дженнер уже не только провел свой первый эксперимент в этой области, это случилось в год моего рождения, но даже успел накопить кое-какой опыт в этом направлении. Узнав об этом, я тут же написал Александру о срочнейшей необходимости вводить поголовную вакцинацию в России. Понятно, что ближайшие годы не станет даже 70% населения мы охватить не сможем, банально врачей у нас столько нет, однако двигаться в этом направлении просто обязаны. Лучшим примером тут была смерть Петра II. Если уж даже императоры умирают от этой хвори, то естественно, наша Богом посланная, ссылка на Бога никогда лишней не будет в таком деле. Я старательно орудовал гусиным пером, выводя строчки на листе очередного доклада императору, обязанность, искоренять ее всеми доступными способами. Твою мать, выругался я, посадив на документ кляксу, писать перьями, да еще и по местной бумаге, на поверхности которой местами попадались ощутимые включения недостаточно качественно перемолотого сырья, было настоящей мукой. А ладно, хрен с ним, там перепишут. В таком режиме ограничения свободы прошел весь 1804 год. Сначала, первые полгода, я жутко бесился от нехватки впечатления и информации, а потом как-то привык смотреть на мир сквозь сухие строчки отчетов. Все мои попытки как-то вырваться из этой клетки полностью провалились. Александр оставался глух к моим просьбам и на все жалобы отвечал только, что я еще слишком мал для осознания всей ситуации классической. Вырастешь, сам поймешь. Самое грустное, что и винить мне было, по сути, некого, сам загнал себя в такое положение неумением сдерживать свои эмоции. Вот что стоило придержать свои прогрессорские порывы до того момента, когда Николаю предоставит большую самостоятельность и мои действия не будут столь уж вопиюще заметны на фоне других детей. Единственным светлым моментом в тот абсолютно серый под стать традиционной питерской погоде стал выход монографии Василия Михайловича Севергина, посвященной открытию нового химического элемента и основным его свойствам, экспериментально определенным автором работы. Мое имя, естественно, в работе не упоминалось, что с одной стороны было немного обидно, а с другой абсолютно естественно. Было бы странно привлекать внимание всего научного мира ко мне в тот момент, когда Александр всеми силами меня пытался спрятать. Что же касается уже начатых проектов, то они даже без меня, как это ни печально осознавать, постепенно продвигались вперед. Еще в конце осени 1803 года на обучение в госпитальное училище был набран первый курс будущих акушерок. Вот только полу они были самого что ни на есть мужского. Идею привлечения к организации народного здравоохранения молодых девушек мне полностью, совершеннейше зарезали, мотивировав это тем, что невместно молодых девиц привлекать к бабичьему делу. Мол, не может женщина работать одна без мужского пригляда, всерьез ее никто воспринимать не будет, да и кто их тогда замуж возьмет. Что сказать, дикие времена, патриархальные взгляды, почему-то считается, что буквально любое появление молодой неженатой девушки мгновенно ведет к разврату и попранию общественной морали. А ведь я планировал на этой же базе впоследствии готовить медсестер и санитарок для нужд армии, чтобы любая рана на поле боя не означала смерть или ампутацию, как это происходит сейчас. Однако, простив системы, даже такой ущербный не попрешь. Впрочем, может быть, местным действительно виднее. Мой экспериментальный взвод спустя год наконец вышел на те показатели, которых я от молодых офицеров и хотел добиться. За это время курсанты, как я их мысленно называл, приобрели физические кондиции, для этого времени считавшиеся ранее просто немыслимы. Они бегали по лесу как лоси, нагруженные здоровенными рюкзаками, отлично стреляли, егерей я вооружил штуцерами, посчитав, что меткость и дальность стрельбы для них важнее, чем скорострельность, прилично научились фехтовать и драться без оружия. А уж сколько всяких полезных знаний в них впихнули за этот год, и вовсе не счесть. Но самое главное даже не это. За год была более-менее отработана методология подготовки будущих егерей, и это значит, что можно было переходить ко второму этапу. Теперь каждый из оставшихся во взводе офицеров за год по состоянию здоровья или по собственному желанию сошли с дистанции еще 6 человек, должен был найти себе 5 будущих подчиненных. Да, экспериментальный взвод с благословения императора разворачивали в экспериментальную роту, численность которой должна была составить почти 200 штыков. Предполагалось, что к 30 офицерам добавится 150 сержантов и унтеров, а потом, если бог даст и все пройдет гладко, еще через год 3-4 сотни рядовых и капралов, что уже даст полноценный легкопехотный батальон. Впрочем, до этого нужно было еще дожить. Интрелюдия 2. Что бы там кто ни говорил, но императорская семья – это тоже люди, и соответственно ничего человеческого им не чуждо. В конце декабря в Зимний дворец, так же, как и во многие другие дома России и прочих христианских стран, пришел рождественский дух. Настроение дополнительно добавляла природа, расщедрившаяся в кои-то веки на отличную зимнюю погоду. Температура на улице несколько дней подряд держалась в районе комфортных минус 5 по Цельсию, ночью выпал снег, а утром нависшие над городом серые тучи неожиданно растянуло, и на радость людям на небе выглянуло солнце, вид которого жители Петербурга, казалось, уже давно позабыли. Этим утром император вместе со своей женой проводили время за чаем и чтением. Редкий случай семейной идиллии, если вспомнить про тяжелые взаимоотношения в венценосной чете, объяснялся очень просто. На прошлой неделе Александр в очередной раз поссорился со своей официальной любовницей Марией Антоновной Нарышкиной, заподозрив ту в неверности. Учитывая, что Нарышкина состояла в официальном браке, собственно Нарышкина, это фамилия мужа, в девичестве женщина носила фамилию Святополк-Четвертинская, обвинения эти на взгляд постороннего человека выглядели весьма экстравагантно. Вообще Мария Антоновна была женщиной крайне интересной. Она была признанным эталоном красоты в петербургском высшем свете, Кутузов в своей переписке называл ее ангелом, Державин посвящал стихи, а сколько воздыхателей так и остались тайными, понимая, что соревноваться в любовных делах с императором – дело неблагодарное, наверное, и посчитать невозможно. Причем, если в первые годы их связи Александр ревниво оберегал свой пост подле прекрасной дамы, то впоследствии он стал куда более снисходительными. Говорят, однажды он поймал Нарышкину на, а может и под, кто знает, своем адъютанте Ажаровском, однако особого значения этому не придал. Типа дело-то житейское. Вроде как из трех доживших до взрослых лет детей Марии Антоновны Александр неофициально признавал отцовство двух, Эммануила и Софии, выделив мужу любовницы пособие в 300 тысяч рублей и наказав тратить его именно на них. Все-таки начало 19 века было интересным временем. Так вот в то утро венценосная чета в молчаливой идиллии наслаждались чаем, когда в их покой крича, смеси толкаясь влетела толпа детей, среди которых была Анна, Михаил, их друзья по играм Эдуард и Юлия Адлерберг, и что Александра впечатлило больше всего, Николай. За всесокрушающей толпой детей пытались угнаться воспитатели, однако расшалившиеся подростки, старшей было 9, а младшему 6, на крики взрослых не обращали никакого внимания. Саша, обращаясь к императору на бегу, крикнула 9-летняя Анна, «Мы идем кататься с горки, там на набережной нам насыпали горку, пошли с нами». Император на это предложение только усмехнулся. Идея пойти съехать пару раз на деревянных салазках с горки звучала весьма заманчиво. Вот только одеваться и уходить далеко от камина, пышущего теплом, было откровенно лень. Неожиданно, вымахавший к своим 8,5 годам уже под 1,40 м, Николай остановился, по-детски забрался с ногами на стул и принялся декламировать, закрыв глаза и придерживаясь за спинку, чтобы не упасть. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взор, навстречу северной авроре, звездою севера явись. Вечер ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна как бледное пятно на небе мрачное желтела, и ты печально сидела». Посреди стихотворения великий князь открыл глаза, и как-то так получилось, что взгляд его упал на Елизавету Алексеевну, с которой еще со времен открытия родильного дома у него сложились теплые, можно даже сказать, дружественные отношения. Выглядело это так, как будто мальчик посвящает стихи именно ей. А нынче, погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит. Взоры присутствующих совершенно невольно обратились в сторону окна. Леса там не было, зато белых снежных ковров, сколько угодно, да и Нева действительно блестела на солнце, скованная льдом. Вся комната янтарным блеском, озарена, веселым треском, трещит натопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велеть ли в санки, кобылку бурую запричь. Печи в комнате, понятное дело, не было, но зато имелся камин, который действительно очень уютно потрескивал. Николай повернул голову к Александру и продолжил, скользя по утреннему снегу. «Друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые, и берег милый для меня». По окончании стихотворения великий князь картинно раскланился, с улыбкой принимая бурные овации зрителей, после чего спрыгнул на пол и, подняв вверх кулак, прокричал: «Вперед, кататься с горки!» И вся малышня, вновь загалдев, бросилась на выход. «Ну просто татаро-монгольский набег», усмехнувшись, пробормотал Александр. Императрица, со слегка зарумянившимися щеками, не так часто ей посвящают стихи, только кивнула. Набежали, пограбили и усвистали за горизонт. Пограбили, это он, конечно, немного преувеличил. Несколько пряников, испарившихся вместе с детьми, на полноценный грабеж явно не тянули. «Ваше императорское величество», В дверях появился растрепанный Воронцов. «Прошу простить за этот набег, дети совершенно расшалились, мы буквально не смогли их поймать». «Ничего, Семен Романович, все нормально», – успокаивающе кивнул император. «Это же дети, бывает». Что составлять информационные сводки и подбирать специалистов оказалось проще, чем уследить за бандой малолетних головорезов. «Может, чаю? У нас еще есть немного пряников, благо не часть сладкого нам великодушно оставили. Прошу простить, однако я должен присматривать за подопечными». «Ваше Величество», Воронцов кивнул и побежал догонять далеко уже убежавшую группу детей. Александр кивком отпустил графа, несколько минут еще посидел в кресле, после чего встал и подошел к окну. Там внизу на набережной Невы под присмотром десятка взрослых, воспитатели плюс охранники Николая, вовсю резвились дети. Специально для них был насыпана большая, в два человеческих роста горка, которая начиналась сверху и спускалась вниз на лед реки. Вооруженные деревянными санками, дети со смехом и визгом съезжали с горки с удовольствием, барахтаясь в свежем пушистом снегу. «Как тебе неожиданные поэтические таланты, Ники?» – спросил император, не оборачиваясь. «Прекрасно, настоящий талант», – тут же отозвалась Елизавета Алексеевна. «Обязательно нужно будет записать, а потом издать в дворцовом листке. Великолепный слог, а как подобраны эпитеты и главное, как в тему». «Действительно», – согласился император, – «а так бросишь взгляд и кажется, что обычный ребенок ничем от других не отличается». «Обычный», – рефреном отозвалась женщина, – «только очень талантливый». «Это да, этого не отнять», – очень тихо пробормотал Александр. «Сколько он еще сможет продержать брата практически под домашним арестом, когда тот взбунтуется? Не было ли сегодняшнее представление завуалированным предложением к переговорам? От этого с виду обычного восьмилетнего мальчугана можно было ожидать чего угодно». «Зэвы, а все? Все, что было написано заранее, выложил. Теперь по главе в день-два. Зэвы, напоминаю, что ускорить написание книги могут ваши лайки, подписки, комментарии, вот это вот все». Глава 11. То, что в 1804 году не началась очередная война с Наполеоном, меня изрядно озадачило. То ли я где-то уже успел поменять историю, то ли напутал по срокам. Впрочем, уже весной 1805 международная обстановка стала отчетливо накаляться. Корсиканец собрал в Булонском лагере на берегу Ла-Манша уже 50 тысяч штыков, и не хватало только флота, как транспортного, так и военного, чтобы одним рывком перепрыгнуть канал и принести англичанам огонь раздуваемой ими континентальной войны поближе к собственному дому. Еще с конца прошлого года в Петербурге оживились дипломаты, и не нужно было быть гением, чтобы понять всю подноготную ситуацию. Бритты, всерьез обеспокоившись за свою пятую точку, спешили создать очередной антинаполеоновский союз, чтобы закидать корсиканца пушечным мясом. Иностранным, естественно. При этом с начала 1804 года Россия уже находилась в состоянии войны с Персией, и где-то там на юге русские войска сражались, как это не иронично для попаданца из будущего, за грузинское царство, которое несколько лет назад еще вроде бы Павел принял под руку российских императоров. Впрочем, нужно признать, что далекая периферийная война никак на жизнь в столице не влияла. Именно в этой ситуации я первый раз в жизни попробовал активно повлиять на международную политику Российской империи и не допустить ее вступления в безнадежную, хорошо обладать послезнанием, войну. В своих силах что-то реально изменить я сильно сомневался, однако поговорить очень аккуратно с императором, наедине, так чтобы мои геополитические, тут и слова-то такого еще нет, выкладки никто посторонний не услышал, мне казалось, что я обязан. «Заходи, Ники». Император, как обычно, сидел за большим письменным столом, стоящим у окна, и внимательно изучал какой-то документ. Я молча зашел внутрь, обернулся и движением руки отослал стоящего тут же лакея. Тот, мгновенно уловив, что от него хотят, я всегда удивлялся этой способности местной прислуги понимать хозяев без слов, буквально с полувзгляда, кивнул и, покинув свой пост, вышел из гостиной, соседствующей с рабочим кабинетом Александра. Как я уже упоминал, планировки в этих дворцах были те еще. «Садись, мне передали твою записку, о чем ты хотел поговорить. Последнее время мы с братом встречались нечасто. Я осторожничал, боясь как-то прогрессорствовать или выдавать пророчества, потому что опасался, что следующий раз меня вообще могут запереть в покоях и не выпускать ближайшие лет 10, до наступления совершеннолетия, например, а оно тут в 16. Потом неожиданно для себя обнаружив, на новогодние праздники, что такая привычная сладость, как шоколад в виде плиток и конфет, тут напрочь отсутствует и доступен. Ну как доступен? Доступен только избранным ввиду немалой цены, только жидкий вариант этого лакомства. Я на 2 месяца погрузился в кулинарные эксперименты, благо на кухне Зимнего дворца было все для этого необходимое. Оказалось, что приготовить привычный, самый обычный для человека будущего шоколад не так-то легко. Сам рецепт прост. Какао-масло плюс какао-порошок, остальное можно добавлять по вкусу. Собственно, можно даже без какао-порошка обойтись и получится белый шоколад, однако именно в главном ингредиенте лакомства и оказался самый затык. Добывать масло из какао-бобов никто из местных не пробовал. Ну или пробовал и у него не получилось, такое тоже возможно. В итоге, у меня ушел целый месяц, благо я знал, что это технически возможно, иначе бы 3 раза плюнул на все, чтобы отработать технологию и потом еще несколько недель на окончательное составление рецептуры. Казалось бы, что проще, однако у меня ушло в мусорку несколько килограмм сырья, недешевого на секундочку, просто пока я не вспомнил, что шоколад нужно топить на водяной бане, и после этого дело пошло. Ко дню коронации Александра, который тут считается праздником, 12 марта, я, хорошенько подготовившись, выкатил в качестве подарка целый стол с различными шоколадными конфетами. Черный шоколад, молочный, с орехами, с изюмом и даже с кусочками печенья, в общем на любой вкус. Без ложной скромности скажу, что русский шоколад, как я назвал этот десерт в высшем обществе Петербурга, произвел настоящий фурор. Местные, даже те, кто принадлежал или как минимум причислял себя к элите, всякими новинками, в том числе кулинарными, были не избалованы. Ну а лучшей рекламы, чем с удовольствием поедающий шоколад император, в этом времени и придумать невозможно. Ну и конечно, как человек из насквозь капиталистического будущего, я решил это свое изобретение монетизировать. Заработать, так сказать, некоторое количество дензнаков, которые в будущем мне совершенно точно пригодятся. Для этого я попросил пригласить во дворец самых модных в тот момент в Питере кондитеров, господ Вольфа и Беранже, недавно переехавших в Россию из Швейцарии, чье заведение находилось в самом центре в доме номер 18 по Невскому проспекту. Хорошо иметь такой мощный административный ресурс, кто подсказал, когда его просит в императорский дворец приехать. Переговоры надолго не затянулись, мне достаточно было зайти в комнату и спросить: «Господа, вы хотите стать очень богатыми людьми?» И мои собеседники тут же поплыли, как тот же шоколад в горячих женских ручках. В общем, мы договорились, что учреждаем новую кондитерскую компанию, в которую я вкладываю рецепт твердого шоколада и монопольное право его производства и продажи на территории империи, а также 10 тысяч рублей, а они – свой опыт, время и связи в индустрии. Уговаривать никого не пришлось. Естественно, до профессионалов уже докатились слухи о новом лакомстве, и они сами готовы были продать за него душу. Таким образом, в апреле 1805 года родилась компания «Русский шоколад», которая достаточно быстро завоевала солидный кусок рынка сладостей сначала в Питере, потом в Москве, открыла 1808 году свою фабрику, а в 10-х годах вышла на международный рынок. Мне в этой компании принадлежали скромные 60%. Отдельного рассказа стоит история о том, как я эти 10 тысяч для вложения в дело добывал. Как я уже упоминал, содержание великого князя составляло на тот момент 50 тысяч рублей в год. Огромные деньги, если вдуматься. Например, зарплата более-менее квалифицированного рабочего составляла 30-40 рублей в месяц. Военные получали чуть больше. Пуд муки стоил 20-30 копеек в зависимости от качества и времени года и так далее. Из озвученной суммы, правда, вычиталось мое содержание, стол, одежда, зарплата слугам, траты на благотворительность и прочее, но было очевидно, что полтинник в год я не трачу никак. После долгих расспросов оказалось, что есть некий фонд, а там уже к этому времени больше 200 тысяч накопилось, куда уходят остатки денег, и к которому я получу доступ только по совершеннолетию. Попытки убедить сначала Воронцова, а потом и брата в разумности и обоснованности такой траты, вернее вложения, подкрепленные выкладками и цифрами бизнес-плана, полностью провалились. Высшее дворянство империи, это, мать ее, белая кость и голубая кровь, считало участие в торговом бизнесе делом недостойным. В крайнем случае зерно можно было продавать выращенное у себя в поместье. Запретить мне это делать они вроде, как и не могли, но и способствовать отказывались напрочь. Мрак и ужас. Спасла ситуацию совершенно неожиданно Елизавета Алексеевна, жена Александра, которая, узнав о моих затруднениях, с легкостью предложила мне судить десятку до совершеннолетия, благо для императорской супруги сумма была вполне подъемная. Узнав об этом, император, скрипя зубами, бог знает, о чем он потом выговаривал жене тет-а-тет, приказал выдать мне мои же 10 000, и занимать в итоге у невестки не понадобилось. Так что занятый своим сладким проектом, более серьезные государственные дела я напрочь игнорировал. Демонстративно, мол, закрыли меня в клетке, ну и крутитесь тогда без моих подсказок. Впрочем, если быть честным, на мне свет клином не сошелся, это я тоже понимал отлично. Так зимой 1805 года было создано, вернее выделено из Министерства внутренних дел, Министерство общественного здоровья, введение которого был отдан надзор за госпиталями, обучение медицинского персонала, борьба с эпидемиями и прочее. Министром, что меня особенно порадовало, назначили моего давнего знакомого Амбоидика Максимовича, а это означало взятие государством глобального курса на внедрение опробованных в нашем родильном госпитале новинок. Ну как нашим, меня уже от этого дела давно отставили, и даже краткие отчеты присылать перестали. Ну ладно, как говорится, делай доброе дело и бросай его в воду. Вот и медицинское направление в глобальном плане ушло от меня в свободное плавание. Опять же за будущую вакцинацию я был спокоен, Нестор Максимович, если его, конечно, российские бюрократы не сожрут, обязательно это полезное дело доведет воплощение в жизнь. Ну а если нет, придется этим потом самому заняться, без борьбы с оспой мы все равно не обойдемся. Хотел спросить, ты уже договорился с англичанами или еще нет? Александр посмотрел на меня долгим взглядом, как бы пытаясь просветить насквозь и понять наконец, кто перед ним находится. Когда пауза стала уже неприличной, император ответил вопросом на вопрос. «Откуда ты знаешь? У меня есть глаза, есть уши и есть мозг. Чтобы всем этим богатством пользоваться?» Попытался ответить я уклончиво, однако вопросительно поднятая вверх монаршая бровь намекнула, что его такая отповедь не устроит. «Ой, да господи! Наполеон угрожает переправой через Ла-Манш, адекватной сухопутной армии у них нет, что они будут делать? Искать пушечное мясо на стороне? Тут не нужно быть провидцем, чтобы это понять. В первую очередь мы с цесарцами, потом пруссаки. Ну и ты, конечно же, как более молодой и неопытный, тем более еще ни разу не получавший тумаков от корсиканца, выглядишь как самая простая цель. Франц-то уже отгреб пару раз, и теперь будет, пожалуй, поосторожнее. Впрочем, не факт, ну да, я-то знал, что австриякам еще не раз прилетит от французов, поэтому мог спокойно раздавать такие прогнозы. Александру явно не понравилось то, как я охарактеризовал его и австрийского коллегу, однако после короткого размышления признал, в начале апреля договор подписали, не успел, я поморщился, нужно было раньше думать, а то заигрался в шоколадного магната и упустил момент. Франц в деле, его императорское величество, ой да брось, Франц думает, понятно, соскочить как-то можно, что ты имеешь в виду? Голос Александра резко охладел, выросший на идеалах рыцарства, ставший слишком рано императором мальчик, слишком высоко ставил свою честь, и слишком низко, к сожалению, непосредственные интересы страны и жизни ее сынов. Скажи, пожалуйста, вот только честно, представь, что я вообще ничего не знаю и не понимаю в международных отношениях, зачем нам воевать с Наполеоном? Наполеон, узурпатор, вдохновенно начал крестный, как будто только этого и ждал. Он опасный революционер, причастен к казни законных правителей Франции. А прошлогоднее убийство герцога Энгиенкова, это просто что-то невообразимое. Да он просто опасен, корсиканец уже подчинил себе Испанию, Северную Италию, Нидерланды, часть германских государств. Разве можно это так оставить? Хорошо, я прервал этот фонтан красноречия, я уже понял, что лично ты считаешь существование на этом свете императора Бонапарта личным оскорблением, прекрасно. Но, Александр, смею тебе напомнить, что ты ведь правитель страны, правитель Российской империи, и в первую очередь ты должен думать о благе государства. Вот скажи мне, какая выгода России от войны с Францией? Видя полное непонимание в глазах брата, он явно не рассматривал этот вопрос с такой стороны, а попытался уточнить. Ну вот завтра мы победили, Бонапарт разгромлен, подписываем мирный договор, на внесении каких статей ты будешь настаивать в первую очередь. Возвращение Франции в границы 1792 года. Так, это выгодно австриякам и голландцам, ну и англичанам, конечно, я так понимаю, что они за свой Ганновер радеют так. Что еще? Возвращение на трон Франции бурбонов. А это только англичанам выгодно. Еще договорились после победы над Наполеоном установить в Европе справедливый порядок. Пиздец, я не смог сдержать эмоций. Вот бы еще Россия воевала за справедливый европейский порядок Англии. Черт, а ведь Павел был, судя по всему, гораздо более вменяемым императором, во всяком случае, что касается внешней политики. Может и правда нужно было попытаться его спасти. Вот только как, непонятно. Что, император, никогда не слышавший от меня таких слов, удивленно задрал брови. Давай я тебе расскажу, как я вижу европейскую политику со своей колокольни, ты только послушай, не перебивай, Александр кивнул. Англии выгодно, чтобы на континенте шла война, пусть все воюют со всеми, как можно дольше и желательно с неопределенным результатом. Тогда обеим сторонам можно свою продукцию продавать, кредитами потихоньку подкармливать, а под шумок откусывать колонии по всему миру и основывать свои. Против Наполеона британцы ополчились, только потому, что он сначала полез в их огород. Тот же Египет, Испанию, Ганновер, даже если взять, островитяне считают своей зоной интересов и отдавать ее кому-нибудь не собираются. А уж теперь, когда Бонапарт декларирует желание перепрыгнуть через канал, он стал английским врагом номер один. Бритты с ним никогда не замирятся и не успокоятся, пока не удавит. Это в целом понятно и внутреннего отторжения не вызывает. Император отрицательно покачал головой. Теперь насчет участия России в этом деле. Конкретно наша страна ничего, кроме морального удовлетворения, выиграть в этой войне не может. Мы не сможем присеменить в себе какой-нибудь Вюртембург или ту же Галштинию. Нам сделать этого не дадут ни Пруссия, ни Австрия, своей территорией тоже не поделится. Все плоды победы заберут себе другие страны, а мы останемся в дураках и даже больше того. Вот представь, завтра Франция повержена, казаки гуляют по Монмартру и моют лошадей в сене, как ты думаешь, против кого в отсутствии Наполеона все остальные страны будут дружить? Или ты веришь, что англичане и дальше будут нас субсидировать после того, как в русских штыках отпадет надобность? И что ты предлагаешь? По лицу Александра было понятно, что вот эти все геополитические расклады значат для него куда меньше, чем судьба одного герцога Энгиемского. Черт побери, правы были большевики, дворяне Франции русскому императору были гораздо ближе и важнее, чем русское было. Осознавать это было горько. Бросить все европейские дела, позволить французам высадиться на острове, как мы потом справимся с корсиканцем, без английских денег. Они предложили 1 250 000 за каждые выставленные нами 100 000 штыков. Александр, я практически взвыл. Ну как же так, неужели история тебя ничему не учит? Не получится у Наполеона преодолеть канал, нет у него достаточного флота. У испанцев есть, успел вставить император. Потопит англичане испанский флот к Едерине Фене. Нельсон, как котят, а даже если узурпатор поймает момент и... Нет, представь, что завтра, с неба спустились ангелы и перенесли Наполеона вместе с его 100-тысячной армией на острова, и он в процессе десанта не потерял ни одного человека. Что дальше? Как эту армию снабжать? А как сдерживать удар Австрии, Пруссии и всех остальных в спину французам? Уж не думаешь ли ты, что европейские страны упустят такой момент расквитаться с обидчиком? Набегут, затопчут. Ну а Лондон? Даже если французы сожгут Лондон, я плакать не буду. А вот если они сожгут Москву, да как у тебя вообще язык поворачивается такое говорить? Зашипел в ответ Александр. Ты что предлагаешь мне, предать союзника, совершить бесчестный поступок и покрыть себя позором? Никогда такого не будет. Ты готов положить ради этого армию? Мы воюем там, чтобы не пришлось воевать здесь. Император тяжело вздохнул. Как раз чтобы не пришлось оборонять Москву, и нужен этот союз и эта война. И я тебе больше того скажу. Я готов смириться с доминированием англичан на море, которое нам непосредственно никак не грозит, а вот с доминированием французов на суше, нет. Я тебя понял, брат. Я нахмурился и встал со стула. Очевидно, что обсуждать тут нечего. Собственно, попытка была глупой и наивной. Да господи, у нас министр иностранных дел, поляк, русофоб, который чуть ли не в открытую говорит об этих своих взглядах, но с другой стороны я и не предпринять ее не мог. Я тебя тогда только об одном попрошу, Не пытайся командовать сам. Пусть тот же Кутузов командует. У Михаила Илларионовича и опыт есть и талант. Жаль, Суворов не дожил. Бог его знает, повлиял ли этот разговор на общий ход истории. Не настолько хорошо я ее помнил. Однако в начале осени Австрия и Россия объявили Франции войну. Войну, как я знал, просто обреченную на поражение. С другой стороны, я даже не знаю, с чем это было связано. Мне неожиданно выдали послабление в моем режиме полуофициального домашнего ареста. Нет, конвой убирать никто и не подумал. Однако как минимум по городу я теперь мог передвигаться более-менее свободно. Ну, под надзором Воронцова, естественно. Однако Семена Романовича я уже давно считал скорее своим другом, чем воспитателем. История потихоньку катилась по уже знакомым мне рельсам. Глава 12. Естественно, меня никто не послушал. Все мои разговоры, советы, увещевания канули лету без какого-либо следа, не оставив на историческом полотне даже мелкого мазка. Впрочем, последнее это не точно, поскольку определенных данных о потерях тогда и сейчас у меня не было. С другой стороны, на взгляд дилетанта события развивались именно так, как я их помнил с прошлой жизни. Сначала Наполеон поймал армию Мака Ульма, потом были короткие танцы, соединение союзников и Аустерлиц. Была у меня умысль попросить Александра ни в коем случае не принимать бой усиления с таким именем, но я подумал, что это будет слишком. Только недавно мне выдали билет на свободу, и возвращаться под домашний арест не хотелось совершенно. Так что улыбаемся, как говорится, и машем, улыбаемся и машем. Вместо большой геополитики, от которой меня достаточно грубо отставили, этой осенью я занялся делами коммерческого характера. Достав с дальней полки свой блокнот с потенциальными изобретениями, в который я записывал приходящие иногда в голову интересные идеи, я принялся перелистывать его, подбирая изобретение или открытие, которое можно совершить по-быстрому, пока брат отправился на войну, и пригляд за мной не такой строгий. Чего в блокноте в этом, на самом деле за годы разросшемся до приличной толщины папки, только не было, начиная от всякой мелочевки канцелярской, скрепки, там, кнопки, скоросшиватели и прочей лабуды, мясорубок, механических стиральных и посудомоечных машин и других бытовых приспособ, военных новинок типа той же пули Минье, с прицелом под которую я и вооружил своих егерей нарезными штуцерами, и боевых ракет, где я помнил только состав толкающей смеси, селитра и сахар в неизвестной пропорции, которую еще предстояло подобрать, и заканчивая фундаментальными научными открытиями наподобие таблицы Менделеева. Однако при всем богатстве выбора, на самом деле подходило мне совсем немного потенциальных изобретений. Некоторые были слишком сложны в воспроизводстве или внедрении и требовали многих лет на доработку до возможности их практического использования. Некоторым появляться на свет было еще откровенно рано, под них еще не было потребителя. А некоторые были слишком теоретические и не предполагали материальную отдачу в каком-то обозримом будущем, при этом опять же грозя вопросами о происхождении необычных знаний. Нужно было что-то простое, как технологически, так и идейно, что можно было бы воспроизвести на практически средневековой производственной базе, и при этом обещающее относительно быструю прибыль. И еще хорошо бы, чтобы управлять этим делом было бы не слишком сложно. Да, зависнув над папкой с записями и набросками, мысленно подвел итог я своим размышлениям. Маниловщина натуральная получается. Хорошо бы мост построить через реку и чтоб на том мосту бабки пирожками торговали. А на деле, ничего. В общем, отложив это дело немного на потом, я решил пока проинспектировать уже начатые дела и восстановить, так сказать, старые контакты. Для начала я заехал на фонтанку в здании близ Чернышева моста, где располагалась выделенная в отдельную структуру Министерства общественного здоровья. Выделить-то его выделили, однако по давней русской традиции отдельного помещения для него не предусмотрели, отчего врачи все так же продолжали сидеть под крылом полицейских. Впрочем, в эти времена МВД было тем еще монстром, отнюдь не ограничиваясь исполнением полицейских функций. Тут была и государственная безопасность, хоть убей не понимаю, чем они в этом направлении занимались, и цензура, и почта, и пожарная служба, и общий надзор. В общем, все вместе. Министр оказался на месте, это я догадался узнать заранее, и я, ничтоже сумнявшись, прошествовал в министерский кабинет сквозь приемную, полную разного рода чиновников, просителей и прочих курьеров. Тут нужно сделать небольшое нелирическое отступление и рассказать о внутренних взаимоотношениях российских чиновников. Высший по рангу тут никогда не зайдет к низшему, такого просто не может быть. В кабинете у министра даже не было места, где могли бы поговорить условно равные люди. Кресло хозяина кабинета и стулья для подчиненных и просителей. Ежели двум чиновникам, стоящим на одной ступеньке, не обязательно табель о рангах, тут много факторов учитывалось, необходимо было переговорить друг с другом, то делали они это на нейтральной земле. В ресторации, например, или при встрече у вышестоящего начальника, для повседневной, деловой активности же хватало курьеров. То есть своим визитом я как бы ставил себя ниже, теоретически, во всяком случае. Вот только правило это к великим князьям применимо было весьма условно. Посмотрел бы я в глаза человеку, который решил бы, что я приехал к министру в качестве просителя. «Ждите здесь, не буяньте», бросил я своему конвою в приемной. Воронцов естественно последовал в кабинет министра за мной. «Добрый день, Нестор Максимович, приятно вас вновь увидеть. Как вы тут разобрались уже со всем административным аппаратом?» В глазах профессора в первую секунду, когда я появился у него на пороге, промелькнуло странное испуганное выражение, однако увидев, мой доброжелательный настрой, Амбойдик Максимович тоже расплылся в улыбке. Акушер выглядел неважно, как будто постарел на несколько лет. В волосах прибавилось седины, а под глазами появились темные круги. «Ваше императорское высочество, Николай Павлович, я же просил». «Да, Николай Павлович, очень рад вас видеть». «Обжился уже, как видите, закопался в бумаге по самую макушку, заела меня бюрократия». Улыбка на лице министра из радушной превратилась в достаточно кислую. Совсем научную работу забросил, да и преподавательскую тоже. Все время на разборки с крапивным семенем уходит. «Ну тут я вам не помогу, Александр смертные казни не одобряет», немудрено пошутил я, вызвав сначала удивление, а потом приступ смеха. Видимо, совсем профессора административная работа достала. «Я чего заехал-то? Хотел насчет оспопрививания переспросить. Дело нужное, архи, не побоюсь этого слова, важное. Работаем, Николай Павлович. Остро не хватает врачей, привыкших работать по нашей, по вашей методе», быстро поправился министр, соблюдая чистоту и гигиену. «Не верит, стервицы, не авторитет я им, говорят, что раз за границей такого нет, так и нам, дескать, не нужно ерундой маяться. Так вы им статистику покажите, она же лучше любых слов все скажет». «Ой», Нестор Максимович только рукой махнул, «что им статистика, особенно иностранцам. Не верят они в нашу способность открыть что-то новое, не верят. Тогда, может быть, нужно подвести научную базу под это дело, написать статью, монографию, разослать в научные и медицинские журналы, и авторитет ваш вырастет, и польза для отечества». «Да я как бы уже», — крякнул профессор. «Понятно, почему он испугался. Когда я вошел, видимо, думал, что я его за излишнюю инициативу ругать буду. Однако, увидев на моем лице лишь заинтересованность и приглашение продолжать, Амбойдик Максимович добавил, «но вот нет времени на научные изыскания, все на дела министерские уходят». «Понятно, нужно будет подумать над вашей проблемой, вы тоже, кстати, подумайте, может, не хватает чего-нибудь, людей, финансирования, может, авторитетом кого придавить нужно будет». На этих словах стоящий до того молча Воронцов предупреждающе покашлял. «Ну да у меня-то авторитета пока немного, и придворного веса вообще нет, но при желании кое-какие рычаги отыскать можно все равно. В общем, пишите, не стесняйтесь, чем могу, помогу». Раскланившись с министром, я отправился дальше, пройдя еще раз через приемную и поймав на себе кучу совсем уж изумленных взглядов. Пока мы с Амбойдиком Максимовичем общались, тут уже все естественно узнали, что это за паренек под охраной гвардейцев ходит к министрам на пообщаться, и в комнату набилось еще больше желающих поглазеть на меня людей. Остается надеяться только на то, что такое зримое проявление благоволения от семьи пойдет Нестору Максимовичу, министерству и глобально начатому делу на пользу. Одно только поголовное оспопрививание жителей больших городов могло бы спасти сотни, тысячи жизней, не говоря уже про другие, более сложные, комплексные меры. Следующим местом, куда я поехал, было Министерство финансов, куда после расформирования Берг-коллегии передали все дела соответствующего направления. Сложно объяснить такой выверт чиновничьей мысли, казалось бы, каким боком разведка и добыча полезных ископаемых к Министерству финансов. Однако отдельного министерства, ведающего промышленностью империи, у нас не было, поэтому, ладно, я старался в это не лезть, чтобы не расстраиваться и не ломать себе мозг лишний раз. Потом все равно придется это дело полностью перестраивать, а пока работает как-то ну и черт с ним. Севергин, проходящий по горному ведомству, как раз недавно вернулся из очередной геологической экспедиции, удивительной энергии человек, нужно признать, и теперь маялся без дела, потихоньку читая лекции по химии по открытому им йоду в медико-хирургической академии. В Министерстве финансов Севергина отыскать не удалось, Воронцов только глаза закатывал от такого попрания сословной табели о рангах. По его мнению, я просто должен был вызвать всех интересующих меня особ, а не летать по городу в поисках вчерашнего дня, однако я, засидевшийся в четырех стенах, уже саму возможность проветриться воспринимал как благо, поэтому дальше мы направились в академию. Медико-хирургическая академия располагалась на правом берегу Невы у места истечения из нее Большой Невки. Внутри, как обычно это бывает, носились толпы очень важных с виду студентов, которые и подсказали нам, делая большие и круглые глаза и косясь на гвардейцев, что как раз в этот момент химик читал лекцию в одной из больших аудиторий. Не став мешать, появление великого князя во всей свитой точно бы сорвало занятие, я скромно подождал химика, который после окончания лекции отвел нас в выделенный ему местным руководством кабинет. Ну как кабинет, это была маленькая коморка метров 5 площадью от силы, большую часть которой занимал стол и шкафы с какими-то бумагами. Выглядело это, как для светила отечественной химии, откровенно скромно. Вообще, если сделать небольшое отступление и дать короткую справку по российскому образованию и науке на стыке веков, то, вероятно, зачитывать ее в приличном обществе будет нельзя. Слишком уж часто там будут попадаться нецензурные слова. Про начальное образование и говорить не буду, в этом деле был вообще мрак и ужас. Однако и в плане высшего образования творился сейчас полнейший кавардак. России откровенно не хватало образованных специалистов, причем во всех сферах. При этом вузы почему-то закрывались, как тот же академический университет, тихо-мирно загибавшийся последние 30 лет и в этом 1805 году окончательно закрывшийся. Я, когда узнал об этом, тут же принялся строчить доклад Александру, но тот уже усвистал в войска. Проблемы высшего образования империи его в ближайшие месяцы будут интересовать явно не в первую очередь. Взять хотя бы медицинское образование. При наличии медико-хирургической академии, готовившей военных врачей, подобного же заведения только гражданской направленности в городе не было. Как такое может быть, спросит посторонний, не разбирающийся в проблеме наблюдатель. А бог его знает, отвечу я, несмотря на то, что искренне пытался во все это дело вникнуть. В столице была чертова куча всяких мелких курсов, институтов, обучающих 3,5 землекопа и прочих училищ, подобно тому, что возникло при нашем родильном госпитале. Там сейчас училось 30 будущих акушеров, что по местным меркам считалось более чем солидно. И это при теоретической необходимости в тысячах таких специалистов, на секундочку. А вот единого учреждения, под крышей которого можно было бы выстроить какую-то систему, не было. Очень хотелось снести все это нагромождение, разрушить к чертям до основания и сделать заново по-нормальному, по-человечески. Останавливали два аргумента. Первый, как справляться без хоть каких-то выпускников на переходном периоде. Второй, хрен никто позволит это сделать. Рассказывайте, Василий Михайлович, чем занимаетесь? Как вам преподавательская стезя? Еще не весь мозг студенты выили. Длинный монолог химика я опущу, ничего хорошего он не сказал. Как это у нас часто бывает, особых дивидендов лично ему открытие йода не принесло, геологические экспедиции приносили неплохой доход, однако 40-летний возраст намекал о необходимости остепениться и осесть, при том, что средств на научаю и исследовательскую работу выделять никто не хотел и приходилось читать лекции студентам, хоть дело это было во все времена неблагодарное и не слишком денежное. «А хотите перейти ко мне?» – предложил я неожиданно даже для самого себя. С другой стороны, идея выглядела вполне недурной. Что исследовать в плане химии у меня было на примете, а почему бы и нет?